В этой части мозга не происходило никаких творческих процессов. Здесь не рождались идеи, не возникали открытия, а выполнялись команды, систематизировались уже ставшие привычными мысли и контролировалась вся мозговая деятельность в целом. Мы походили на двух муравьев, случайно заползших в чужой муравейник. Нам вежливо уступали дорогу, но вслед недовольно шипели. В этом полушарии, как видно, все новое и необычное раздражало и вызывало недоверие. В стенах повсюду виднелись углубления, некоторые в форме квадратов, другие сферические, большие и маленькие. Пролетавшие мимо шары и квадраты отыскивали подходящие по размеру ниши, укладывались в них и долго и нудно гудели там, потом отправлялись дальше. «Бу-бумс!» Поначалу это был очень тихий звук, сопровождаемый едва заметной вибрацией. «Ты слышал? Что это?» — удивилась 16-че. «Не знаю». «Бу-бумс!» — снова. Стены туннеля тихонько затряслись. «Что же это такое?» — не на шутку встревожилась 16-че. «Сотрясение мозгов!» — пошутил я. «Ничего подобного здесь еще не было. Идем скорей!» Чем дальше мы шли, тем сильнее становилась вибрация. Сначала она была чуть заметной, но со временем приобретала устрашающий характер. Толчки повторялись ритмично, через равные интервалы, и подозрительно что-то напоминали. Внезапный толчок так сильно всколыхнул мозговую почву, что мы 16-че зашатались, и чтобы устоять на ногах, были вынуждены схватиться за стену. «Да что здесь происходит?» — воскликнул я. Меня тоже все это начало беспокоить. «Не знаю. Новый толчок. Еще сильнее». Рефлексы, мысли, привычки суматошно заметались по коридорам, очевидно, не зная, что делать. Они возбужденно гудели и взвизгивали, натыкаясь друг на друга. 16-че остановила пролетавший мимо темно-серый куб. Они пошептались какое-то время тем способом, который был для меня недоступен, то есть телепатически. Немного погудев, глядя друг другу в глаза, они расстались, и кубик полетел дальше. «Что? Что он тебе сказал?» — набросился я на 16-че. «Мозг просыпается», — ответила она. «Бу-бумс! Время не ждет!» Мне казалось нечестным покидать голову в такой ответственный момент, но мы уж добрались до озера Ушной Серы. «Иди!» — махнул рукой 16-че. «За нас не переживай, мы справимся!» Большой голове уж давно нужна была хорошая встряска. Мы вырвали несколько самых толстых волосков, связали их вместе. Вообще-то связывать волоски — непростое занятие, ведь я прошел обучение на корабле у карликовых пиратов и сделали на конце петлю. Эту петлю я забросил на бородавку, росшую на противоположном берегу озерца. 16-че взяла в руки конец импровизированного каната, изо всех сил натянула его, а я, обхватив его всеми четырьмя лапами, потихоньку пополз вперед над озером Ушной Серы. Вскоре я уж стоял на другом берегу, без 16-че мне снова бы пришлось нелегко. Мы помахали друг другу, и она с картой под мышкой побрела обратно вглубь уха. Это было самое лучшее из известных мне плохих идей.